Глава 6. Две атаки. Отец с матерью только что вернулись из кино. Смеясь, вспоминали эпизоды из «Бриллиантовой руки». Ваня тоже включился в разговор. Этот фильм он еще неделю назад посмотрел. Отец был в хорошем настроении, да и мать тоже. Лучшего момента для серьезного разговора не придумаешь. Книжки и тетради были разложены на столе. Сразу видно, что человек корпел над домашним заданием. Как говорится, не за страх, а за совесть. Родители любят, когда дети учат уроки. Многие даже помогают. Ваня к родительской помощи редко прибегал. Отец кипятился, выходил из себя, объясняя трудную задачку по геометрии, а мать в математике слабо разбиралась. По остальным предметам Ване консультации не требовались. После ужина мать уложила спать младшую сестренку и, подождав, когда она заснула, включила телевизор. Отец на тахте листал неделю, изредка бросая взгляды на экран. Хотя уроки были сделаны, Ваня еще немного посидел за столом, обдумывая, с чего лучше начать разговор. Потом сложил учебники в портфель, взял дневник и хотел было попросить отца подписать, но, вспомнив про тройку по литературе и двойку по алгебре, снова спрятал в портфель. Сегодня такой дневник лучше не показывать. «Как успехи?» – глядя в еженедельник, спросил отец. «Скоро будут годовые оценки выводить», – ответил Ваня, усаживаясь рядом с отцом. Мать сидела в кресле у окна. «Какими же отметками ты нас в этом году порадуешь?» «Известно, какими тройками», — сказала мать. «Четверки тоже будут», — заметил Ваня, — «и одна пятерка». «По пению», — усмехнулся отец. «По физкультуре», — сказал Ваня. «На прошлом родительском собрании я разговаривала с Ниной Васильевной», — сказала мама. «Она говорит, что ты мог бы гораздо лучше заниматься. По геометрии у тебя ведь дела хуже всех». «Что ж это ты, а?» Отец отложил неделю в сторону и, слегка нахмурив брови, посмотрел на сына. Отец у Вани высокий и широкоплечий, руки большие и сильные, волосы зачесаны назад, на лбу глубокая поперечная складка. Когда отец сердито хмурит широкие светлые брови, на переносице обозначается еще одна складка. Если на широком с выпуклыми скулами лице отца появляются две складки, дела плохи. «Хуже всех дела по геометрии у Толика Григорьева», — сказал Ваня. «У него 3 двойки подряд». «С каких это пор мой сын стал равняться на худших?» «Да, зря, пожалуй, про Толика приплел». «Толик Григорьев живет в этом же доме, на другой лестнице, и частенько заходит к ним. Отец у Григорьева — военный капитан, в комендатуре работает. Где бы он ни увидел сына, обязательно остановится и, мрачно глядя на него, скажет: «Иди учи». Он даже 1 мая, увидев Толика в сквере напротив дома, скомандовал: «Иди учи!» И бедный Толик поплелся домой учить. Его так и звали дома: «Иди учи!» «Подтянусь я по математике», – пообещал Ваня, мучительно думая, как бы поудачнее перевести разговор на другое. «Мне надоело каждый раз краснеть на родительском собрании», – продолжала мама. «Другие мамы радуются за своих детей, а я сижу как на иголках. Ладно, был бы какой-нибудь тупица, так ведь нет. Все учителя в один голос говорят, что парень способный, но голова занята чем угодно, только не учебой». Мама продолжала бы и дальше. Отчитывать сына за школьные дела она любила. Но тут на экране появился подтянутый во фраке Муслим Магомаев, и она замолчала. «Насколько я помню, тупиц в нашем роду не было», — сказал отец. «Возьми Нину, твою сестренку, одни пятерки. Да и я». Тут Магомаев запел, и мама как нельзя кстати попросила: «Помолчи, пожалуйста». Отец замолчал. Но его Муслим Магомаев совершенно не волновал, и он снова принялся листать еженедельник. Пока Магомаев пел, Ваня тщательно все обдумал, и когда певец, эффектно закончив арию, словно призрак, растаял на мерцающем экране, он начал издалека. «Нина Васильевна вчера задала нам сочинение на вольную тему. Так вот, я хочу написать про тебя, папа. Помнишь, ты рассказывал, как во время войны в мои годы уже вовсю работал на Уральском металлургическом заводе? Сначала убирал мусор в цехе, потом тебя допустили к мартеновской печи уголь кидать. На долю моего поколения столько выпало», – оживился отец и даже газету отложил. Складка с переносицы исчезла. Такие вот сопляки, как ты, автоматы собирали, самолеты, снаряды, патроны делали. В 13 лет я уже стояла у прокатного станка. А ты знаешь, что такое блюминг? Не знаешь? А я в твои годы весь его облазил вдоль и поперек. Да что говорить, у меня настоящего детства-то не было. Не цените вы, разбойники, хорошей жизни, которую завоевали вам деды и отцы. Все вам дано, все для вас. Одеты, обуты, сыты, разные там кружки, спортплощадки, викторины. Какие еще викторины? Удивился Ваня. «Учите, живите и радуйтесь», – продолжал отец. «А нам, знаешь, когда пришлось сесть за парты? Года через 3-4 после войны. Мы сами для себя школы, техникумы, институты построили. Шутка ли сказать? Всего лишь 5 лет назад я закончил техникум». «А он геометрию и алгебру не может одолеть», – вернула мама. «Ты прав, папа», – со вздохом согласился Ваня. «Изнежила нас беспечная жизнь, избаловала. Живем на всем готовом, как говорила наша бабушка, катаемся, будто сыр в масле. Не испытываем мы никаких трудностей». «Гляди, как заговорил», – удивился отец. «С чего это ты вдруг стал такой сознательный?» «А кто виноват?» – перешел в наступление Ваня. «Вы виноваты. Родители, школа, не создаете своим детям никаких трудностей. В магазин сбегать, за квартиру заплатить, ну, еще притащить из овощного 5 килограммов картошки. Вот и все наши трудности. А ведь мы способны и на большее». «Ловлю на слове», – сказал мама. «Почему мы с Андрюшкой хотели удрать в Атлантику?» «Не вспоминая лучше», – перебила мама. «Пускай говорит», – заинтересованно сказал отец. «Потому что захотелось головой окунуться в суровые матросские будни. Мы же не пассажирами собирались плыть. Нам хотелось работать, на вахте в шторм стоять. В общем, вот что, нас с Андрюшкой взяли на месяц в экспедицию на север». Заметив, что лица родителей вытянулись, Ваня улыбнулся. «Да, не на Северный полюс. Тут всего-то сутки езды на поезде от Ленинграда в Мурманскую область». «Вот он куда, оказывается, гнет», – сказал отец. «А я слушаю, все не могу взять в толк. С чего это ты такой рассудительный стал? Мы будем там работать мотористами. Мы с Андрюшкой уже 3 марки моторов, как свои 5 пальцев знаем». «Я тебе покажу такой север», – начала была мама, но отец перебил. «Если их честь по чести берут, то почему бы...» «Что ты говоришь, Коля?» – возмутилась мама. «Да мало ли что с ребенком может случиться, я тут с ума сойду». «Вот, пожалуйста», – невесело улыбнулся Ваня. А потом удивляются, почему родные дети из дома убегают. «Марш спать!» – скомандовала мама. «Если сами не отпустите», – начал было Ваня, но мать округлила глаза и поджала губы. Это означало, что лучше замолчать и подчиниться. «Я тебя веревкой привяжу к кровати», – сказала мама. «И будешь сидеть дома, как миленький». «Ну, это-то уж слишком», – вступился отец. Лежа на кровати, Ваня слышал через приоткрытую дверь, как отец сказал: «Ванюшка-то наш вырос. Мне понравилось, как он рассуждает. Он тебе 3 короба наговорит», — сказала мама, — «когда ему что-нибудь нужно. Если их действительно берут, пускай едут. А вдруг с ним что-нибудь случится? Почему ты всегда предполагаешь самое худшее? Там ведь будут взрослые люди. И потом, Ваня уже не ребенок. Осенью в 7 класс пойдет. Я в его годы...» «Слышала! Залезал на свой колоссальный блюминг!» – сердито обрезала мама. «Я решительно против всяких экспедиций. Ты что, не знаешь его? Он ведь первый выдумщик и горячая головушка. Где какая-нибудь ужасная опасность, туда он, очертя голову, и полезет. И ни один самый проницательный взрослый за ним не уследит. Уж я-то своего сына знаю. Ты не права, Зина». Они заговорили тише, и слов стало не разобрать. Но было ясно, что голоса не раздраженные. Ваня отвернулся к стенке и натянул жестковатое одеяло на голову. На губах довольная улыбка. За окном чуть слышно шуршали машины. На Литейном звякал трамвай. Во дворе под гитару негромко пели. Напротив, на узкой кровати, ровно дышала 9-летняя сестренка Нина. Она всегда засыпала быстро и без хлопот. Видно, Нинке снился очень вкусный сон, потому что она то и дело сладко причмокивала. Уже засыпая, Ваня подумал, что, пожалуй, сегодня он выиграл бой. Андрей Пирожков, верный своему слову, тоже в этот вечер двинулся в атаку на родителей. Правда, сначала он решил заручиться твердым согласием сестры. Валя сидела в своей комнате с окнами во двор и стучала на пишущей машинке. уж который раз заново перепечатывала свою статью в научный журнал. Андрей как-то заглянул в черновики, но ничего не понял. На страницах мелькали неизвестные слова: зоопланктон, фитопланктон, бентос. Услышав шаги, Валя подняла голову и поверх очков не очень-то приветливо посмотрела на брата. В очках отразились сразу две маленькие настольные лампы. «Я ведь работаю», — сказала она. «Ничего, я подожду». «Над душой будешь стоять? Я журнал посмотрю», — сказал Андрей. Отодвинув отпечатанные на машинке листы, он поудобнее уселся на широкую тахту, причем с таким видом, дескать, «работай, а я могу до утра ждать». Валя взглянула на него и продолжала стучать на машинке. Печатала она двумя пальцами и часто исправляла текст шариковой ручкой. В книжном шкафу за стеклянными дверцами золотом поблескивали корешки большой советской энциклопедии. Журнал Андрей уже читал. Достав третий том энциклопедии, он открыл наугад и стал читать про армянского царя Арташеса I, жившего еще до нашей эры. Узнав, что Арташес избавил армянский народ от селевкидов и провозгласил независимость, Андрей перевернул еще несколько страниц и стал читать про артиллерию, изредка бросая взгляды на сестру. У кандидата биологических наук Валентины Гавриловны Пирожковой темно-русые волосы, коричневые глаза. Когда она снимает очки с выпуклыми линзами, трудно поверить, что она серьезный научный работник. Глаза становятся смешливыми, лицо добродушным. Она скорее похожа на спортсменку, увлекающуюся бегом на длинные дистанции. Валентина Гавриловна действительно занимается спортом, только не легкой атлетикой, а лыжами. На Карельском перешейке есть большое красивое озеро Пуннус. На берегу расположилась биологическая станция. Здесь в лабораториях большую часть своего времени и проводит Андрюшина сестра. Иногда летом Андрей с отцом приезжает к Валентине Гавриловне. Отцу очень нравится озеро и его окрестности. Он даже пробовал один раз порыбачить на лодке, но ни одной рыбины не поймал. И потом долго потрунил над своей ученой дочерью. Дескать, сколько уже лет все ищете какую-то микроскопическую инфузорию, а самого главного рыбы в вашем озере нет. На самом деле рыба водилась в озере. Просто отец Андрея не был настоящим рыбаком. «Опять будешь приставать с этой экспедицией?» – спросила Валя, откинувшись на спинку стула и сняв очки. «Я же тебе 100 раз объясняла. Начальник категорически против. Я всячески пробовала уломать ни в какую. Говорит, даже посидела из-за этого мальчика, который 2 года назад утонул. Ну что я еще могу сделать?» «Можешь», – сказал Андрей, захлопнув энциклопедию. «Скажи родителям, что с нас с Ваней берут». «Ты же знаешь, я не умею врать». «Один-то раз можно?» «Допустим, я скажу. А дальше?» «В экспедицию вас не возьмут. Назаров человек с твердым характером. Тут же вам отворот-поворот. Опять из дома убежите». «Если ты отцу и матери скажешь, что нас берут в экспедицию, какой же это побег будет?» «В логике тебе, Андрюшенька, не откажешь», — улыбнулась Валя. «Поверь мне, вы сроду не доберетесь до Вялозера. И потом, оно огромное». «Почти 200 километров в окружность. Я и сама еще толком не знаю, где на этот раз наши разбили лагерь. От Умбы, наверное, лишь на вертолете туда попадешь. И то, если летчик знает маршрут. А дороги там такие, что лесовозы с трудом пробираются». «Как добраться, это наша забота», — сказал Андрей. «Я тебя прошу такую малость. Скажи, что нас зачислили мотористами. Мы в моторах не хуже ваших рабочих разбираемся. Хочешь, прокатим тебя по Неве? Мы уже договорились с Костиным отцом. На один день лодка будет в нашем распоряжении». «Если вы думаете, что экспедиция – это курорт, то глубоко заблуждаетесь, дорогие мальчики. Не будет работа, я ни за что бы не поехала на это озеро. Это же дикий суровый север, тундра. За все лето в прошлом году так и не удалось ни разу выкупаться. Да что выкупаться? Спать приходится в свитере в спальном мешке. А комары? Ты никогда в жизни не видел таких огромных нахальных комаров. Их там тучи несметные. От одного их звона можно с ума сойти. Они лезут в рот, нос, уши, а кусают, как слепни. Помнишь, я вернулась домой вся в волдырях? От ядовитой жидкости, которую мы натираем там лицо и руки, слезла вся кожа. А ты надевал когда-нибудь на комарник? Дышать нечем и темно. Вы через 3 дня волками взвоите, будете умолять, чтобы вас немедленно отправили в родной теплый Ленинград. Взрослые и то, бывает, не выдерживают. А отправить вас назад никто не сможет. Вертолет прилетает один раз в месяц. Столько ужасов на ночь, мне кошмары будут сниться, сказал Андрей. Так вот, запомни, мы с Ваней не боимся никаких трудностей. Думаешь, в трюме, спрятавшись в бочке, каждый сможет сутки просидеть, а мы просидели. И если бы я не оставил эту записку, стояли бы на палубе рыболовного сейнера, и все муссоны и пассаты Атлантики дули бы на нас. Путешественник, улыбнулся Валя, все морские ветры перепутал. Муссон дует в одну сторону. В какую же и когда? Забыл, сказал Андрей. Запомни, зимой муссон дует с суши на море, а летом наоборот. А пассат постоянно дует от тропиков к экватору, сказал Андрей. Верно. Валь, скажи родителям, а? Не толкай меня на преступление. Еще сестра называется. Фитопланктон в очках, вот ты кто, сказал Андрей. Мы все равно убежим, и никто нас не удержит. Даже если запрете на замок, убежим. И если у мамы снова будет плохо с сердцем, то виновата будешь ты. Андрей сбросил один лист на пол, встал и пошел к двери, даже не обернулся. «Я сделала все возможное, чтобы тебя отговорить», — сказала Валя. «Да подожди ты, гордец несчастный, тоже мне нашелся романтик севера». Андрей нехотя остановился. На сестру он не смотрел. «Ну что еще?» «Значит, я фитопланктон в очках?» — стараясь быть серьезной, спросила она. «А ты знаешь, что это такое?» «И знать не хочу», — буркнул Андрей. Валя выдвинула ящик письменного стола, достала узкий длинный конверт с множеством удивительно красивых марок. Адрес на конверте написан не по-русски. «Я недавно получила письмо из Индии от одного известного микробиолога», — сказала она. «Осторожно, отклейте марки. Может быть, они отца заинтересуют». «Так скажешь?» — просветлел Андрей. «Хорошо, я скажу. Но поверь мне, ничего из этой авантюры не выйдет. А фитопланктон – это плавающие растительные организмы водорослей. Теперь попытайся представить их в очках». «Спасибо, Валя», – сказал Андрей. В порыве радости чмокнул сестру в щеку и, размахивая конвертом от письма известного микробиолога, пулей выскочил из комнаты.